крыльями душу твою защитить от смерти во мраке ходящей. Она не приблизится грозно к тебе, под утрядом тысячи тысяч, ты только смотреть будешь, как на земле возмездие свершается свыше, за то, что Всевышнего.